Так, ну а теперь перейдем к анализу кармического гороскопа, вообще как карма представлена в гороскопе. Сначала как карма представлена в натальной карте, а потом уже будем говорить, это не кармический гороскоп, это натальная карта. Елена Ивановна Рерих, она родилась 12 февраля 1879 года в Петербурге, 8 часов 33 минуты. 8 часов 33 минуты ректификация была сделана по браку. Ректификация была сделана по браку. Ну и получилось у нее, что она восходящий овен. Дело в том, что в ее письмах содержится эта информация, что она восходящий овен. Так что это гороскоп в точном соответствии с тем, что она сама говорила о себе. А ректификация по браку, брак ее известен. Я сейчас, к сожалению, дату не помню, у меня почему-то здесь она отсутствует. Вот. Значит, дата брака позволяет нам получить точное значение ее карты. И получается 2 градуса Овна. Асцендент у нее 2 градуса Овна. Так как же карма отражена в натальной карте, в гороскопе? Что отвечает за карму? Может, какая-то планета, или есть какие-то кармические аспекты, или какой-то кармический дом гороскопа. Понимаете, если есть какая-то отдельная планета, отвечающая за карму, то остальные не отвечают. А тогда все события, связанные с ними, не кармические. Есть такое в нашей жизни, в судьбе в нашей, чтобы хоть какое-то событие было не кармическим? Нет. Все события нашей жизни обусловлены кармой. Ни одно не происходит без кармы. Все события происходят в точном соответствии с нашей кармой. Нам гневаться на судьбу нет никакого смысла. Нет никакой несправедливости. Карма – это закон абсолютно справедливый. И он справедливый именно потому, что действует без какой-либо личной воли. Иногда говорят, есть владыки кармы. Да это не о том речь. Во-первых, сам закон кармы действует как физический закон, как закон тяготения. То есть непреложно и неукоснительно. А если нет там никакой личности, то и невозможно, так сказать, получить блат или упросить, или умолить. Он действует и все. Он абсолютно справедлив. Что посеял, то и пожал. Абсолютно справедливый закон. Вышел в холодную погоду, недостаточно одетым, простудился. Вот вам точное, так сказать, соответствие закона кармы. Сразу же получил подзатыльник. Вот. Так вот, значит, все планеты, абсолютно все, отвечают за карму. Только за разные ее стороны, за разные ее аспекты. Дальше. То же самое относится к кармическим аспектам. Если какой-то минорный аспект кармический, то мажорные не кармические, получается. А с мажорными связаны все самые главные события нашей жизни. Значит, главные события не кармические, замечательно. Просто прелесть. Как раз мажорные аспекты – самые кармические аспекты. Здесь как раз карма самая сильная. Максимальная карма. Дальше. Ну и понятно, что гармоничный аспект – это добрая карма, напряженный аспект – это негативная карма. Точно, все четко, все всему соответствует. Минорные аспекты – минорная карма, слабая карма, либо зачатки, либо следы какие-то, либо, так сказать, то, что только начинает развиваться, либо то, что уже угасает. Но это какие-то уже, так сказать, мелкие вещи, на которые можно не обращать внимания. То же самое относится к домам гороскопа. Нет никакого кармического дома. Все дома отвечают за определенные стороны жизни. Седьмой дом за брак. Ну, конечно, значит, там должна быть указана, так сказать, реализована карма брака. Четвертый дом – условия жизни и так далее. Второй – финансы, десятый – карьера, пятый – дети. Все это наша карма. Весь гороскоп – наша карма. Весь гороскоп является точной реализацией, воплощением нашей кармы. Но что мы можем получить из натальной кармы, узнать о некоторых обстоятельствах, например, прошлой жизни? Вот этот аспект нашей кармы отражается в радиксе, и он отражается в определенном доме. И, соответственно, это дом, который указывает на наше происхождение. Происхождение и наследство. Четвертый дом отвечает за наше происхождение и в генетическом смысле, и в оккультном смысле, и наследство, кармическое наследство, материальное, физическое, в любом виде. Именно четвертый дом указывает на условия прошлой жизни. Четвертый дом – раз. И второе – восходящий лунный узел. Он также отвечает и дает указания на прошлое воплощение. Узел, восходящий лунный узел и четвертый дом отвечают за условия прошлой жизни. Именно прошлой. Не нескольких прошлых воплощений, а самого последнего предыдущего воплощения. За что отвечает четвертый дом? Четвертый дом говорит о том, как давно мы жили, как долго мы не воплощались. Это зависит от стихии на куспиде четвертого дома. Самые долгие сроки дает стихия Земли. Козерог, Телец и Дева на куспиде четвертого дома, значит, дают нам указания на очень долгие сроки. Тысячи лет. Тысяча, полторы, две тысячи, две с половиной. То есть такие длительные сроки между воплощениями. Получается, все восходящие весы, у них козерог на куспиде четвертого, значит, они, прошлая жизнь у них была 2000 лет назад, у всех восходящих весов. Конечно, эти представления, они, так сказать, ну, идеальны. На практике бывают вариации. Мы потом об этих вариациях поговорим. Сейчас мы говорим о схеме, в каком-то смысле идеальной схеме. Дальше. Водная стихия говорит о значительных сроках, сотни лет, но меньше, чем стихия Земли. Ну вот, кстати, гороскоп Елены Ивановны Рерих, у нее рак в четвертом доме, куспид четвертого дома, это первый градус рака. То есть можно предполагать, что прошлое воплощение у нее было несколько сотен лет назад. Но известно, что, значит, и она сама указывала, и, значит, ее родственники говорили, что предыдущее воплощение Жанна д'Арк. 500 лет как раз, да, действительно, несколько сотен лет назад. Поэтому гороскоп подтверждает и согласуется с тем, что мы узнаем из других источников. Вот, теперь дальше. Воздух. Десятки лет. В пределах сотни. Между двумя воплощениями. И огонь дает самые быстрые воплощения, самые короткие сроки. Годы, не больше 10 лет. Конечно, сейчас эта схема нарушается, особенно для тех, кто родился после 1978 года. Почему? Количество людей на Земле увеличивается. А значит, для тел требуется больше душ. Сроки сокращаются. Если, скажем, 2000 лет назад жил, ну, я не знаю, там, кто-то говорит 500 миллионов человек, кто-то говорит вообще 150 миллионов. Сколько нужно было душ? Столько и нужно было. А сейчас уже почти 7 миллиардов. Значит, 7 миллиардов душ нужно. Поэтому, естественно, что чем больше тел, тем больше душ требуется, и тем быстрее происходит воплощение. Поэтому я говорю, после 78 года сроки между воплощениями уменьшаются. Кроме того, мы живем в такой исторический период, когда все души, жившие когда-либо на Земле, должны воплотиться. Переходный период. Все должны пройти, так сказать, определенные испытания. Да. Испытания, наказания, да, и так далее. Все должны пройти это. Поэтому сейчас действительно должно быть много людей на Земле. Такой период. Испытательный период. И в связи с этим сейчас уже сроки другие. Но до 78 года, кто рождался, там вот эта схема более-менее справедлива. И сроки воплощения зависят еще от уровня развития личности. Чем духовнее человек, тем реже он может воплощаться. И вообще он может воплощаться по своему желанию. А некоторые духовные личности воплощаются сразу, постоянно, через несколько лет, для того, чтобы, в буддизме такое есть, для того, чтобы поддерживать свое учение. Более того, там есть такая традиция, когда учитель и ученик воплощаются и меняются местами. Значит, учитель находит своего ученика, который был учителем в прошлой жизни, обучает всем методикам, умирает, потом его ученик становится учителем и ищет своего учителя уже в качестве ученика, но вновь воплотившегося. И так далее. И традиция все время передается. Здесь для таких, значит, продвинутых духовных учителей, они уже сами выбирают и время воплощения, и сроки, они уже регулируют этот процесс сознательно. Мы же говорим о процессе бессознательном, без вмешательства человеческой воли. И когда, значит, нет вмешательства, тогда сроки, значит, соответственно, следуют этой схеме. Но чем ниже уровень развития личности, тем чаще воплощение. Чем выше, тем реже. Поэтому схема такая, но она соответствует, я бы сказал, представителям конца пятой расы. Вот для них это справедливо. Для более молодых душ это может оказаться несправедливым, эта схема. Вот, ну вот на Елене Ивановне Рерих мы получили вполне, так сказать, удовлетворительный результат, соответствующий тому, что о ней известно. И гороскоп это подтверждает. Теперь, что еще мы можем узнать из четвертого дома? Условия, да, страну, в которой человек жил. При этом природа знака в четвертом доме говорит о том, какая была природа, природные условия, климатические условия. Может быть, в какой-то степени касается традиций, культуры, нации. Но ответить точно на вопрос, где человек жил, сложно. Почему? Потому что всего 12 знаков, а стран больше 300. Получается, что одному знаку соответствует большое количество стран. Кроме того, есть такие большие страны, как Россия, протянувшиеся на 12 тысяч километров. И здесь каждая зона находится под определенным знаком зодиака. Так что, может быть, известно, что земли в Германии тоже находятся, каждая под своим знаком. Провинции во Франции тоже, каждая находится под своим знаком. Ну, например, провинция Шампань во Франции под знаком рака. Жанна д'Арк родилась в провинции Шампань. И действительно, мы находим еще одно подтверждение, что вполне возможно, что Елена Ивановна Рерих, ее предыдущее воплощение, Жанна д'Арк, и время совпадает, и провинция Шампань. Так вот, Овен отвечает за восточные страны, Дальний Восток, страны, связанные с буддизмом, Аляску. Телец указывает на страны с мягким плодородным климатом, мягкий плодородный климат, хорошие условия земледелия, телец. Близнецы указывают на ветреные страны с развитыми средствами коммуникации. Ну, да, телец – это тогда получается Украина, да? Там хорошая плодородная земля, хороший климат. Например, а близнецы – самое ветреное место на Земле – это Соединенные Штаты Америки. Именно там бывают смерчи, ураганы, чаще всего на Земле. И там же самые развитые средства коммуникации – близнецы. Рак – это, значит, места с очень живописной природой, с обилием рек, ручьев, озер, ну, как провинция Шампань во Франции, например. Лев. Климат солнечный, теплый, и в частности вся Франция относится ко льву. То есть провинция Шампань во Франции – это рак, а вся Франция – ко льву. Туда же можно отнести, наверное, Италию, тоже такой вот солнечный климат. Нет, весь Евросоюз, пожалуй, нельзя. Потому что скандинавские страны точно ко льву не относятся. И я думаю, что страны не средиземноморские, а балтийские, выходящие, так сказать, на Балтийское море, они тоже не являются львиными. Так, дева. Дева – это страны, в которых развито земледелие, особенно зерновых культур. Кроме того, к деве относят нации, в которых преобладает пунктуальность. Ну вот, в частности, относят Германию, Швейцарию к деве, некоторые астрологи. Весы. Весы говорят об умеренном климате, без резких перепадов. Нет жары, нет холода, такой ровный достаточно климат. Ну и в частности относят Англию, многие авторы относят Англию. К весам относят и Северную Африку, Средиземноморье Африки. К весам относят и Северный Китай. То есть есть различные представление о, значит, связи этого знака зодиака с определенными географическими зонами. Скорпион – это земли с богатым представительством ядовитых животных и растений, чем славятся пустыни и болота. И пустыни, и болота относят к скорпиону. Стрелец – как правило, это страны на побережье, например, Португалия, Испания, в которых с древнейших времен было развито мореплавание. Эти страны имели много колоний. Например, Португалия – малюсенькая страна. Целая Бразилия была ее колонией. И вся Бразилия говорит на португальском языке. Огромная страна, Бразилия, принадлежала вот этой малюсенькой Португалии. Козерог. С козерогом связывают горные местности, высокогорья. Поэтому к Козерогу относятся, конечно, Тибет, Гималаи, ну, вообще, так сказать, все горные высокогорья. Кавказ тоже самое относит к Козерогу. Водолей. Страны либо с холодным климатом, либо с дождливым климатом. Потому что Водолей отвечает за дожди и грозы. В связи с этим и Россию относят к Водолею, и Швецию относят к Водолею, а к Водолею относятся также Таиланд, в котором наибольшее количество дождей на Земле, наибольшее количество осадков. И, наконец, рыбы. Рыбы – это крупные острова в океане или архипелаги. Вот такая существует упрощенная схема. Проверить ее, конечно, трудно, потому что у нас достоверных сведений о прошлых жизнях получить в большом объеме невозможно. Может быть, отдельные только случаи. И здесь мы вынуждены принимать это на веру, к сожалению. И в кармической астрологии, увы, да, таких вот достоверных свидетельств найти сложно. В отличие, скажем, от предсказательных. Прогноз – это факт события, тут все достаточно просто. А в кармической астрологии мы опираемся на литературные данные. Что касается распределения стран по знакам зодиака, то, в общем, эти так сказать, такие описания существуют, они взяты мной из литературы. Есть некоторые разночтения между авторами. Скажем, одни относят Болгарию к Скорпиону, другие к Козерогу, там существуют некоторые противоречия. Вот. Но тут кому-то отдать предпочтение сложно. Нужно опираться, наверное, на свою интуицию. Когда вы посмотрите свой гороскоп и обратите внимание на куспид четвертого поля, вы поймете, когда вы жили. Раз. Второе. Когда вы увидите знак, расположенный в четвертом доме, а там может быть не один знак, и какой знак важнее, на куспиде или таки знак, находящийся в доме, я думаю, что нужно учитывать и тот, и другой. И тем самым и выбирать какое-то сочетание этих двух условий. Может быть, несколько разных и противоречивых условий. Нет, ну локальная карта... Принцип начала говорит, что начало определяет судьбу. То есть натальная карта говорит о прошлой жизни, а локальная нет, конечно. Мы же можем менять ее все время. Мы можем часто ее менять. Будем переезжать, будет меняться. Нет, только натальная карта говорит о прошлой жизни и о условиях прошлой жизни. Что нам помогает в том, чтобы понять, где мы были? Мы с вами можем опираться на то, что у нас может быть какая-то культура, религия, философия особенно интересует и притягивает. И это может быть помощью в определении того, где мы были, в какой стране, с какой культурой были связаны. Я бы сказал так, что когда вы знакомитесь с этой культурой, религией или философией, то если вы жили и соприкасались с ней в прошлом воплощении, то у вас возникает обязательно момент узнавания. Вы вдруг узнаете что-то родное. Вы это знали всегда. Вот какое возникает ощущение. Это вам абсолютно знакомо. Вы читаете впервые, но вы это знали всегда. И у вас нет никаких сомнений, что это так. То есть вот этот момент такого узнавания и может свидетельствовать о принадлежности какой-то культуре. А список стран, которые приводятся по знакам зодиака, он, так сказать, только руководство к действию. Из этого списка вы можете выбрать соответствующую страну, учитывая вот именно вот это душевное тяготение к ней. Дальше, четвертый дом описывает условия жизни. Четвертый дом и восходящий лунный узел описывают условия жизни. Кем человек был, чем занимался. Восходящий узел говорит даже, чем закончилась его жизнь, прошлое воплощение, счастливо или несчастливо. Ну вот, кстати, у Елены Ивановны Рерих узел восходящий в квадратуре с Луной и в квадратуре с Нептуном, и в секторе с Сатурном. Вот, Сатурн, гармоничные аспекты Сатурна, говорят в частности о праведности прошлого воплощения и определенных условиях, о которых мы можем потом подробнее поговорить. А напряженные аспекты говорят о несчастьях в прошлой жизни. В частности, если Нептун поражает узел, то это может говорить о том, что человек пострадал от церкви. Он преследовался, угнетался, сидел в тюрьме, и вообще его жизнь закончилась несчастливо. Об этом говорит, в частности, повреждение узла Нептуна. Он преследовался, обвинялся, был оклеветан. Луна, поражая восходящий узел, говорит о том, что его прошлое воплощение закончилось несчастливо. Он мог погибнуть от несчастного случая или от каких-то иных причин. Вот здесь мы и видим, что да, действительно, есть указание на праведное воплощение прошлое, Сатурн в секторе с узлом. И есть указание на то, что прошлое воплощение закончилось несчастливо. Жанна д'Арк была сожжена на костре. Она была обвинена, она была оклеветана, она сидела в тюрьме, и конец ее жизни был несчастливый. Вот это отражает восходящий лунный узел. Что мы должны рассматривать, как я уже говорил, мы должны еще и анализировать четвертый дом. Какие планеты находятся в четвертом доме? Хозяин четвертого дома, как он аспектирован, какие у него аспекты, хорошие или плохие. Это мы должны тоже учитывать. И все это вместе может давать нам указание на то, с чем было связано прошлое воплощение. Что человек делал в прошлой жизни. А вы скажете, а если узел не имеет никаких аспектов, а в четвертом доме нет планет, один хозяин и тоже очень бедный по аспектам. Значит, такая жизнь была тихая, скромная, незаметная, ничего особенного не произошло. Чем больше аспектов, чем больше планет самых разных, тем богаче было воплощение событиями. Тем напряженнее там или интереснее была жизнь. Ну, здесь видно, что воплощение было прошлое действительно бурное. И узел мы обсудили, и Луна, хозяйка четвертого дома, в квадратуре с Меркурием, в оппозиции с Нептуном, в секстере с Марсом, в трине с Венерой, в секстере с Ураном. Достаточно богатая была жизнь. Марс говорит о том, что значит, человек мог быть связан с военными действиями, и в данном случае с военными походами. Уран может говорить о реформаторских каких-то его устремлениях, что он был реформатором. Опять же, Нептун в оппозиции с Луной и в квадратуре с Меркурием говорит, что человек был оклеветан в прошлой жизни, пострадал от клеветы и преследований. Так что тут многое подтверждается. Да, Уран еще в секстиле с Луной означает освободитель, что у нее была миссия освободительницы в прошлом воплощении, потому что Уран связан со свободой. Вот что мы должны анализировать. И поэтому каждая планета говорит об определенных условиях прошлой жизни. Эта планета может находиться в четвертом доме, а может создавать аспекты к узлу или к хозяевам четвертого дома. Естественно, если добрые планеты в гармоничных аспектах к четвертому дому или находятся в четвертом доме и к узлу точно так же, то прошлое воплощение было счастливым. Добрые планеты в четвертом доме, в гармоничных аспектах хозяин четвертого дома, к узлу, свидетельствует о счастливом прошлом воплощении. Добрых планет всего три – Солнце, Юпитер и Венера. Оно было счастливым со многих точек зрения. И материально, потому что Юпитер отвечает за богатство, Венера – за достаток, Солнце – за хорошее положение социальное. Так что оно было... значит, благоприятным и с точки зрения материального достатка благополучия, и с точки зрения социального положения, положения в обществе, происхождения, принадлежности к какому-то избранному кругу, к верхушке общества, к элите. Ну, например, говорят, что если Солнце в четвертом доме, то это было царское воплощение. Но я напоминаю вам правила трех указаний в астрологии. Солнце в четвертом доме находится у 8% людей. Из 6 миллиардов это 500 миллионов. 500 миллионов царей. Поразительно. Огромное число. Это же надо же, сколько царей было. Поэтому мы должны понимать, что, значит, когда мы говорим о царственном положении, то речь идет, конечно, не обязательно о том, что это был царь какого-то огромного государства. Раньше были царства и небольшие. Один город, вот вам царство. С одной стороны. С другой стороны, правило трех указаний. Солнце в четвертом доме – раз. Но этого недостаточно. Должно быть еще солнце в гармоничном аспекте с узлом – два. А еще третье указание – солнце в гармоничном аспекте с хозяином четвертого дома – три. Вот когда вы набрали три указания, да, действительно, в прошлом воплощении человек занимал какое-то царственное положение. Может быть, он был царем, может, он был князем и возглавлял какое-то княжество. Во всяком случае, он обладал какой-то властью. И в этом случае, да, мы можем об этом говорить. В этой карте, как вы видите, Солнце не создает аспектов ни к Луне, ни к узлу. Ну, царицей она в прошлой жизни не была. Так что это справедливо. Дальше. Если это Юпитер, да, простите, а если Солнце создает напряженные аспекты, тогда какое воплощение? Хорошее или плохое? Но негативные аспекты говорят о том, что положение могло быть утрачено. Человек мог быть известным, знаменитым, занимать высокое положение, обладать властью и потерять его. Один вариант. Второй вариант. Человек не был, не обладал властью, не занимал никакого высокого положения, но он был известен. Например, он был актером. Солнце, поражающее четвертый дом, узел, говорит о том, что он мог быть скандально известен. Актер. Но он мог быть и не скандально, он мог быть учителем. Школьным учителем. Например. Что касается Юпитера, то, конечно, Юпитер – планета богатства и говорит об очень счастливом и с таком вот прекрасном воплощении. Человек был богат в прошлой жизни, если Юпитер в хороших аспектах. Ну, а если в напряженных аспектах, то это может быть авантюрист, проходимец, искатель приключений, в конце концов моряк, путешественник, ученый, не обязательно пират. Может быть, просто путешественник, ученый, исследователь. Поэтому богатства не было, были знания. Юпитер также может говорить о том, что в прошлой жизни человек был священником, жрецом, если в гармоничных аспектах. Священник, жрец. Судья, и был связан с законом, и мог занимать высокое социальное положение в обществе, принадлежать аристократии. В прошлой жизни был аристократом, а в этой жизни, увы, пролетарий. Ничего не поделаешь, такое бывает. Но тогда аристократ духа. Венера. Тоже материальный достаток, хотя не очень большое богатство, но вполне обеспеченный человек. В хороших аспектах. Может быть, он связан с искусством или с каким-то уважаемым ремеслом, а мог быть связан с торговлей. В напряженных аспектах Венеры к узлу, к хозяевам, к планетам четвертого дома, мы получаем вариант утраты материального достатка, потери, материальных потерь. Кроме того, в гороскопе мужчин может означать несчастливую любовь в прошлой жизни, разочарование в любви. Или, простите, праздность и распутство. Толкование зависит от уровня развития личности, чей гороскоп мы рассматриваем. Нельзя однозначно сказать, что Венера поражает, это распутник. Нет, если это духовный человек, какой же он распутник? Нет, это может говорить просто об утрате материального достатка или то, что он был художником и не имел, скажем, больших денег. Зарабатывал ремеслом. Любой ремесленник или земледелец тоже может быть связан с Венерой. Садовод, земледелец, ремесленник. Это все занятия Венеры. То есть мы должны вспомнить с вами, за что отвечает Венера, за какие занятия. А может, он был ткач. Венера связана с ткацким делом. Или портной. Так что в зависимости от того, насколько сильна Венера, насколько, так сказать, что она сулит, хорошее материальное положение, плохое материальное положение, мы можем трактовать, соответственно, условия прошлой жизни и занятия человека. Бедный художник, бедный ремесленник, там, портной и так далее. Самые разные варианты. Да? Ну, тогда действительно, чтобы никто не страдал, мы закончим на этом. А завтра, значит, мы завершим указания натальной карты и перейдем к анализу кармического гороскопа, будем рассматривать конкретные примеры. И, кстати, как отражаются долги Ахимсы или Сати, или Асты в кармическом гороскопе. Как это отражается? Как определить, какие долги у человека? Это, так сказать, мы тоже будем разбирать на конкретных примерах. Ну вот на этом мы сегодня с вами закончим. До свидания.